Счет в Гамбурге открыт. Уважаемый господин Иванов, мы решили продолжить дело, начатое Георгом Штайном, и поддержать вашу просьбу по сбору средств ФРГ на восстановление древних исторических зданий Кёнигсберга и, в первую очередь, кафедрального собора и домика лесничего Вобзера. Создан комитет содействия работам Калининградского фонда культуры, номер счета 326-305 в банке «Варбург», «Бринкман, Фриц и компания» в Гамбурге, Фердинандштрассе, 75, Культурфронт Кёнигсберг, Калининград. Вклады, сделанные в прошлое, не могут быть напрасными, они являются инвестицией в будущий европейский дом. Марион Дёнхоф. Души убитых вопиют к справедливости. Вы ищете ценности, сокровища, а не хотели бы ямку с десятками тысяч трупов? Поезжайте в Багратионовск, и вам там каждый покажет, где зарыты десятки тысяч трупов ребят из шталага номер 8А. Может, расщедритесь, хоть столбик бетонный поставите на их интернациональной братской могиле, ведь там лежат русские, украинцы, белорусы, евреи, бельгийцы, поляки и французы. Петров из Багратионовска. Солнце печет, тишина, голуби вдруг срываются с высокой белой стены, громко хлопая крыльями, проносятся над обширным двором. Послушники, молодые бородатые парни, возводят у одной из стен лавры деревянные леса. Наверное, стену будут белить. С одним из них я только что разговаривал. Зовут его Сергеем, рабочий из какого-то ленинградского СМУ. Он уже третье лето на весь свой отпуск приезжает сюда, в лавру, и работает безвозмездно, во имя Христа Спасителя. Верит ли? А как жить без веры? И что значит верить в Бога? У каждого свой Бог. Ни на иконе, ни на стене, ни на небе. В душе, знаете, без веры нельзя. Будто дыра внутри тебя, если нет веры в нечто, что есть выше тебя, созданное тобой и над тобой же вознесенное, чтобы в трудную минуту ты мог обратиться к тому, кто выше тебя духовно, найти в этом обращении силы, укрепиться духом. Нет, тут все работы ведутся бесплатно, их лишь только кормят и дают ночлег в кельях. Знаете, это не описать. Ночь в келье, в которой до тебя 100, 200, 300 лет назад спали, жили, размышляли о смысле жизни многие-многие люди. Вон тот здоровый мужик, саксофонист из Оренбурга, рыжий, его зовут Николай Николаевич, лектор общества знания из Смоленска, а тощий, сутулый Федя, конструктор из какого-то ящика. Почему не едут в Соловки? Знаете, бывали и там, все бестолково. Одно делают, другое рушится. Планы устанавливают. Вот сделай за сегодня, за неделю, за две столько-то. Противно, хоть и деньги платят. А тут никто не спросит, сколько ты сделал и хорошо ли. Кто работает не за деньги, а за совесть, у того всегда все хорошо получается. Инок, с которым познакомил меня Серега, понес мои бумаги настоятелю. Письмо. Просьба показать сокровища стеклянных ящиков. Господи, какая красота! Это Псковско-Печорская лавра, мужской монастырь. Сколько веков пронеслось над этими стенами, башнями, флюгерами. Сколько событий, каких людей помнят эти могучие, неприступные стены. Кто только не побывал под ними. Сам великий польский король Стефан Баторий, размахивая саблей, гнал свои войска на стены лавры, кричал сорванным голосом: «В гору, Жолнеж, матка Боска с нами!» 2,5 месяца длилась осада. Ворвались все же поляки в лавру, да не смогли в ней удержаться. Псковский воевода Юрий Нечаев выбил врагов и погнал прочь от белых этих в те дни прокопченных, залитых смолой и кровью стен. Тут побывали многие, покопаться бы у стен крепости лавры, чего бы только не нашлось. Петр Великий жаловал лавру как крепость неприступную на западной российской границе золоченым российским гербом и прапором, золоченым флюгером на главную башню. Вон он, матово сияет в солнечных лучах. Но что же инок, что настоятель? Какой-то мужчина стоит у стены на коленях, прислонившись к камням лбом, группа женщин с тючками и узелками толпится, тоже послушницы, ждут, когда им скажут, куда идти, где размещаться. Толпа туристов возле навеса, под которым виднеется древняя карета. Кажется, Екатерина, императрица российская, приезжала в ней в лавру. Но что же настоятель? Очень занят, не принимает инока с моим прошением. Мне бы только взглянуть. Говорят, что настоятель чуть ли не полковник в отставке, боевой офицер, весь в орденах и шрамах, ушел 20 лет назад от семьи, из миру, от телевизора, водки, партсобраний и городской бессмысленной суеты за три стены простым послушником, потом монахом, и вот возвысился. Или был такой раньше, хоть какая разница? А, идет. Инок еще издали отрицательно мотает головой, разводит руками. Нет-нет, это невозможно. Он ведь сразу мне сказал, что увидеть ценности вряд ли удастся. Это ведь не музей. Уж простите с Богом, сейчас будет обед. Если желаете, то пройдемте в трапезную. Пища тут простая, но сытная. Горох с мясом, картофель и кисель клюквенный. Кисель клюквенный? Простите. Бог простит. Я что? Вот так, от нечего делать, мчал сюда на своем «Жигуленке» почти 400 километров. Хотя ладно, говорите, горох с мясом? Да, я иду с вами. Где, когда, при каких обстоятельствах Георг Штайн натолкнулся на исчезнувшее в конце Второй мировой войны сокровище Псковско-Печорской лавры? Кто ему подсказал? Намекнул. Ищите вот там-то. По документам это понять трудно. Но так ли уж это важно? Может быть, что никто и не подсказывал, никто не намекал, просто сам он, работая в архиве, натолкнулся на те или иные бумаги, которые собрал в специальной папке, написав на обложке маняще и таинственно «Сокровища стеклянных ящиков». Вот они, эти документы. Дебиц-комиссариат, город Плесков, 10.11.42 года. Прошу выдать господину доктору Фольбергу ключи к стеклянным ящикам комнаты сокровищ с целью тщательного ознакомления и фотографирования. Заверяю вас, что все эти предметы останутся принадлежностью Печорского монастыря. Проводившаяся работа имеет отношение лишь к историко-художественной деятельности и ни в коей мере не угрожает сохранности предметов комнаты сокровищ монастыря. Гебицкомиссар Воехинг.